Глава 34. Теория зеленых струн. «Возможно, это не ответ», — говорю я, вглядываясь в его лицо и ища глазами что-нибудь такое, что подсказало бы мне, о чем он думает. «Это ответ, когда я точно не знаю, прав я или нет». Он делает паузу. «Я собирался поговорить с тобой об этом еще тогда, когда мы вернулись в Кэтмир в первый раз. Но, честное слово, на это просто не было времени. К тому же я даже не был уверен в том, что не ошибаюсь. Но твои воспоминания о том, как ты оказалась при дворе Гаргулий... Как я и сказал, я точно не знаю, прав ли я». «Да, конечно. Но ты также точно не знаешь, ошибаешься ли ты. Так что просто давай колись, пока я окончательно не слетела с катушек. С чем меня связывает эта зеленая нить?» «Ты когда-нибудь трогала ее?» — спрашивает он. «Или, может быть, слегка задевала?» Я хочу сказать, что, по-моему, нет. Но заглянув внутрь себя и посмотрев на свои нити, вижу, как близко зеленая находится от платиновой нити. А если учесть, насколько часто я берусь за эту нить и в каких ситуациях я это делаю, то все возможно. «Не знаю. То есть, возможно, да, я касалась ее. А что?» «Ты не могла бы подумать об этом как следует? Ты касалась ее в тот раз в библиотеке, когда мы ссорились, и ты обратилась в камень?» «Вряд ли», — начинаю я, но выражение его лица говорит мне, что это важно, по-настоящему важно, так что я закрываю глаза и пытаюсь восстановить в памяти ту картину. «Я тогда была так зла на тебя. Ты вел себя как последний козел, и я просто потянулась и взялась за свою платиновую нить и...» Я замолкаю, замечая, как, когда моя рука обхватывает платиновую нить, костяшки слегка задевают зеленую. «Поэтому ты тогда так перепугался?» — спрашиваю я. «Потому что знал, что я коснулась зеленой нити?» «Я психанул, потому что ты превратилась в камень, в настоящий камень, как в те 4 месяца, когда мы были заперты вместе». «Ты хочешь сказать, что это было то же самое?» — изумляюсь я. «Я хочу сказать, что мне это показалось тем же самым». «Но это же не имеет смысла». Я качаю головой, пытаясь уложить в ней то, что он говорит. «Когда я впервые обратилась в камень, я даже не подозревала о существовании всех этих нитей. Каким образом я могла коснуться зеленой нити?» «Инстинкт», — предполагает он. «Случайность? Если это все-таки произошло, какое это имеет значение? Не все ли теперь равно?» «Я не понимаю, почему это вообще может быть важно». «Потому что ты хочешь выяснить, как ты оказалась при дворе Гаргулий. А я уверен, что дело тут в зеленой нити». «Но я не касалась ее, когда мы попали ко двору Гаргулий». «Ты в этом уверена?» «Конечно, уверена». «Он слегка коснулся меня, и...» Я запинаюсь, потому что до меня доходит, что Хадсон может быть прав. Я тогда спешила схватиться за платиновую нить и была не очень осторожна. Так что вполне возможно, что мои пальцы действительно задели зеленую нить. «Я не понимаю», — говорю я, помолчав секунду. «Я никогда прежде не бывала при дворе Гаргулий и не подозревала, что он вообще все еще существует. Как же я смогла перенести нас туда, задев эту самую зеленую нить?» «Я не знаю, но я почти убежден. Так оно и было. Все мои нити связывают меня с кем-то. С тобой, с моими друзьями, с моей Гаргульей. Так как же получилось, что эта нить способна...» Я запинаюсь, пытаясь подобрать слова, которые бы выразили, на что способна зеленая нить. И тут до меня доходит, что я этого не знаю. «Замораживать время?» — подсказывает Хадсон. У меня внутри все обрывается. «Значит, вот что она делает», — шепчу я. «Замораживает время?» «Да. Именно это ты и сделала с нами на те 4 месяца. И потом совершила обратное, когда мы вернулись, и время стало другим». «И что это может означать? Я имею в виду мою способность замораживать и размораживать». Начинаю я, но Хадсон быстро перебивает меня. «Грейс, кого еще мы знаем, кто способен замораживать и размораживать время?» Кого еще? Я запинаюсь, потому что меня вдруг охватывает ужас. Я больше не хочу об этом говорить. Думаю, мы должны об этом поговорить, мрачно говорит Хадсон. Потому что из тех, кого я знаю, только она может делать то же, что и ты. И что это значит? Спрашиваю я, хотя гадкое сосущее ощущение в животе подсказывает мне, что я уже знаю ответ на этот вопрос. Точно не знаю, но думаю, нам надо это выяснить. Он сжимает зубы. Грейс, возможно, кровопускательница — единственный человек на Земле, который может помочь нам отыскать армию горгулий.